а тот самый памятник, нерукотворный, который надо воздвигать всему поэту, во всем его объеме, воздвигать и в жизни его, и гибели. Но не следует забывать, Ариадна Сергеевна, в какое время мы живем и сколько еще барьеров предстоит преодолеть. К чему создавать искусственное? Да бросьте вы прикидываться, Ариадна Сергеевна. «Феникс» — отличная пьеса, — скучающе капризно произнес Тарасенков. Ему надоел бесплодный спор. Прикидываться. Слово еще не успело дойти до сознания, я только ухом услышала его, как слезы буквально хлынули у меня из глаз, так же непроизвольно, как в детстве, когда с разлета ударишься локтем или коленом о кованный угол сундука. Загнать их обратно было сразу поздно. Они уже бежали по шее, за ворот. Сумочка с платком висела на вешалке в прихожей. Мне оставалось отвернуться и, закусив губу, медленно обсыхать, с по возможности неподвижным лицом. Мои собеседники, не затянув паузы, заговорили о другом. Когда я успокоилась, Казакевич встал, медленно пересек комнату и молча поцеловал мне руку. Да все мы знали, что Тарасенков тяжело болен, что он обречен. Но знали об этом давно, с этой мыслью как бы свыклись, и внезапная весть о его внезапной смерти ошеломила. Только что утром того же дня я получила от него полушутливое, полупечальное письмецо из Узкого. Оно было еще живое, в нем говорилось о сегодняшнем и завтрашнем, оно ждало ответа. И достоверность этого бегло и буднично заполненного листка, который я вертела в руках, обнадеживала, казалось опровержением нематериальности слухов. Позвонить Маше, спросить, но как спрашивать о таком? Я позвонила Казакевичу. «Эммануил Генрихович, правда ли?» «О Тарасенкове?» «Увы, правда. Похороны тогда-то, там-то. Маша с сыном поехали его навестить, ни о чем не подозревая, и уже не застали его в живых. Администраторы санатория позволили себе предъявить им претензии. Как это они, очевидно, в сговоре с врачами направили в Узкое столь бестактного больного? Но не подлецы ли?» Пауза. И... «Ах, Ариадна Сергеевна, если бы вы знали, как он не хотел умирать!» После похорон Аля пришла ко мне. С другими я могла говорить на любую тему, словно бы ничего и не произошло, не допуская соболезнований, а с ней почему-то не получалось. Я не знала, о чем говорить. Знала она. Она опустилась в то кожаное кресло, которое переехало с нами с конюшков, в котором сидела когда-то там, на конюшках, Марина Ивановна, и, отсутствуя в своем присутствии, находясь где-то в недосягаемых для нас далях, ворошила щипцами угли в камине. Аля поставила на широкий подлокотник пепельницу, ту самую ковш, закурила и, усевшись поглубже, стала говорить. Говорила она тихо, не торопясь, словно бы сама с собой, сама для себя вспоминая. Было в этом рассказе многое из того, о чем уже я написала, и о чем напишет она сама, о Бальмонте, о Белом, о Москве 20-х годов, о том, как в Париже, достигнув совершеннолетия, она могла по французским законам принять любое подданство, и она приняла советское, ни минуты не колеблясь и стремясь только в Москву. Говорила о том, как пришла она прощаться к Бунину там, в Париже, перед отъездом, и как он ей сказал: «Дура, куда ты едешь? Тебя сгноят в Сибири!» А потом, помолчав, добавил: «Если бы мне было столько лет, сколько тебе, если было бы лет 25, я бы тоже поехал. Пускай Сибирь, пускай сгноят, зато Россия». Говорила о первых двух годах своей жизни в Москве, о работе в Жургазовском особняке, в том, что против Нарышкинского скверика. Говорила о муле, о своей любви к нему. Сетуя, вспоминала, что он, такой умница, мог поверить Шуретте, будто бы без него она не сможет жить и покончить с собой, а та и башмаков не успела износить, как вышла замуж. А она, Аля, все еще любит его и не может забыть.